بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد этого этапа, этого состояния поминания из три столпа. Первое – это получение пользы от увещевания. Получение пользы от увещевания. Второй столб – тазаккура алистибсарбель ибра. То есть, получение назидания. Это второй столб чего? Тазаккур. Извлечение назидания. Говорит он, назидание, оно возможно теперь в свою очередь при наличии трех вещей. Во-первых, должен быть жив разум человека, то есть жизнь разума. Второе – это знание дней. Что такое знание дней, мы потом скажем, иншаллах. И свобода от корыстных целей. Три. Так, аль-ибра. Ибра, что такое ибра? Ибра – назидание, то есть, или атибар. То есть, когда человек назидается, берет выводы, когда он, видя ситуацию какую-то, видя итог ее, хукм ее, положение ее, выносит решение о положении подобного этому. Хорошо? То есть, когда он видит нечто, какую-то ситуацию, и знает итог ее, суждение ее, хукм этой ситуации, он подобное сравнивает с этим. Это назидание называется. Это назидание. То есть, если человек видит, как кого-то постигло несчастье, наказание по какой-то причине, которую он сам совершил, тогда он знает, что значит хукм такой, что будет ситуация, что каждый, кто делает такую причину, окажется в таком же положении. Это будет назидание. Это называется назидание. Называется ля-ибра. Сказано здесь, что при наличии трех вещей. Хаятуль-акль. То есть, должен быть жив разум человека. То есть, что это значит? Имеется в виду, что у человека должна быть способность постигать. Здравая, нормальная способность постигать. То есть, должна быть сила понимания. Должно быть качество понимания. То есть, способность у человека получать пользу. Да, то есть понимать, где вред от какой-то вещи, где польза от какой-то вещи. Конечно, это свет, который дает Аллах Субхану ва Тааля, кому пожелает из своих творений. И в зависимости от какой разный свет у них здесь, слабый он или сильный, от этого что зависит, данный им Аллах Субхану ва Тааля, зависит, что разность их понимания, разная способность постичь. Наподобие того, как глаз. Хорошо, если глаз может что, иметь сильное зрение, может иметь слабое зрение. Чем сильнее зрение, тем больше может постичь. Так и сердце. Понимание у него разное. У кого-то сильная способность понимать. Видит и понимает. Назидается. Хорошо, у кого-то послабее. И говорит Ибн-Каим, рахималлаху та'аля, из опыта людей, которые обладают знанием, из их опыта, который проверен как бы ими, и они нашли его правильным, что частое повторение человека слов «Я хайю, я каюм, ля иля ля, бирахматика стариз», что эти слова «О Аллах, о живой, о сущий, я хайю, я каюм, нет божества достойного поклонения, кроме тебя», что они дают вот эту жизнь сердцу. Так, первое мы сказали, значит, благодаря чему способность назидаться бывает, она что? Понимание назидания – это жизнь сердца, жизнь разума. И мы сказали, что из опыта слова «Я хайю, я каюм, ля иля ля ант» «О живой, о сущий, нет божества достойного поклонения, кроме тебя» – это плод его, то, что дает жизнь сердцу и разуму человека. И шейх Ислам Ут-Таймия, да почтит Аллах его душу, он часто повторял очень эти слова, говорит Ибн-Аль-Каим. Однажды он мне сказал по поводу этих двух имен, он сказал, эти два имени «Аль-Хайю, Аль-Каюм», они имеют огромное влияние на жизнь сердца. На жизнь сердца имеют большое влияние эти два имени, Аль-Хайю, Аль-Каюм. И указывал на то, что эти два имени, они являются величайшим именем Аллаха Субхану ва Тааля. И говорит он, я слышал, как он говорил, то есть Ибн Таймия, что тот, кто повторяет эти слова 40 раз каждый день между сунной и фаджером и намазом фаджера, и говорит «Я хайю, я каюм, ля илян, бирахматика стагис, о живое сущее, не брешу достойно поклонение, кроме тебя, к милости твоей прибегаю», что он обретает жизнь в свое сердце и не умирает его сердце. Дальше, что было сказано второе, Марифатуляян, то есть знание дней или познание дней. Что это такое? Имеется в виду знание дней, то есть знание цены дням. Знание человеком цены его дням. Каждому дыханию, потому что дыхание отпущено нам определенное количество. Сколько? Каждому дано определенное количество дыхательных движений, которые можно совершить за свою жизнь. Человек должен знать цену этим дыханием. Они постоянно уходят. Постоянно уменьшаются и иссякают. И каждое дыхание, каждый вдох и выдох, вот этот промежуток времени, ему соответствуют тысячи и тысячи лет в обители вечности. Хорошо? То есть цена такая здесь. Это мгновение, это дыхание, ему соответствует тысячи лет в Даруль-Бака, то есть в обители вечности. Должен ценить так человек. Что будет? К чему приблизит его там? Что из-за этих вот мгновений он будет мучиться там много лет? Или наслаждаться, наоборот, много-много лет? Потому что эта жизнь быстротечна. Человек, может быть, делает какое-то дело, оно занимает немного времени, но там это обернется что? Многими годами мучений. Или наоборот, что обернется наслаждением. Жизнь человека как сон проходит быстро, но это понимает человек, у которого есть разум. Живой разум, у которого есть сознательное сердце. И говорит Нуль-Каим, как же стоит, как же важно для человека не тратить ни одно свое дыхание на то, что не угодно Аллаху, а тратить его только на самое любимое для Аллаха. И даже если он тратит свое время, свои минуты, мгновения на то, что любит Аллах, но есть что-то более любимое для Аллаха. То есть оставляет более любимое, совершая то, что любимо. И то он считается упускающим. А что тогда говорить о человеке, который тратит свое время на то, что не полезно вообще? А если он тратит не на то, что не полезно, а на то, что еще и гневит Аллах Субхану ва Тааля, и то, что ненавистно Аллах Субхану ва Тааля, Аллах Мустаан говорит, пусть Аллах поможет, нет силы и мощи ни от кого, кроме как от Аллаха. А может быть, говорит он еще, что имеет в виду имам Аль-Гарауи здесь, и так, знание дней, то есть что значит ценить время, которое отпущено тебе, понимание цены. А может быть, еще говорит он, знание событий, которые произошли, связанные с пророками и с их уммами, с напоминаниями, наставлениями пророков, их общин. Аллах Субхану Таля говорит, «Уракад арсальна Муса би аятина, и мы не спасали Мусу с нашими знамениями, а нахрич каумика минал зулимати лян нур». «Выведи народ свой из мраков». Мраков всегда много. Или нур к свету, свет один. «Вазаккирхум би аямилля, и напомни им о днях Аллаха». О днях Аллаха, то есть о тех событиях, которые происходили раньше, связанными с пророками и их общинами. И дают тафсир «Айям Аллах», то есть милости Аллаха, и дают тафсир наказания Аллаха для неверных и для тех, кто ослушивался Аллаха Субхану ва Тааля. И говорит Ибн-Каим правильно, что здесь подразумевается и то, и другое. То есть оба смысла правильные. То есть зависит от того, насколько человек знает дни, то есть знает дни, знает цену им или знает что. Наказания Аллаха Субхану Таля, которые были, или награды Аллаха Субхану Таля. В зависимости от этого бывает его назидание, то, как он назидается, как он получает пользу. Аллах Субхану Таля говорит, «Лакад кана фи кисасим ибратун лиуль альбаб». В их историях было назидание для обладающих разумом. А третье, что нужно, говорит имам Аль-Гарауи, первое мы сказали, это что? Получение назидания. Что нужно первое? Это что? Живой разум. Второе было что? Знание дней. А третье было что? Свобода от чего? От разных корыстных целей. Вот это все назидание невозможно без этого. То есть, если человек намерен следовать своей страсти, своим желаниям, своим взглядам, своим воззрениям, подчиняться призывам своего нафса, который приказывает ему злое, то тогда следование за нафсом, за страстью, погасит свет разума. Это очень важно. свет разума погаснет. Тогда сердце станет слепым, лишит взора. Это лишит сердца взора. Это отвратит человека от следования истине. Это заставит человека свернуть с пути ат-тариқ-ул-мустақим, ас-сирату-ул-мустақим, с прямой стези. И тогда человек, конечно, никогда не сможет получить никакой пользы от увещеваний. И не будет у него назидания. То есть человек, если он будет следовать своей страсти, своему мнению, своим взглядам, то тогда душа начнет показывать ему хорошее в облике мерзкого, плохого. Наоборот, мерзкое будет показывать ему в облике хорошего. Тогда для него спутаются истина и ложь. Как он тогда получит пользу от тазаккур, от поминания, от тафаккур, от размышления, от аль-айза, от увещевания? Не сможет получить. Мы сказали, что тазаккур, он строится на трех вещах, три необходимых столпа для него. И сказали, что первое – это получение пользы от увещевания. Второе, мы сказали, это извлечение, способность извлекать назидание. А третье, мы сказали, пользование плодами тафаккур, то есть размышления. Размышления – тот этап, который предшествовал, да, тазаккур, поминанию. И говорит имам Аль-Гарави, рахимахуллаху та'аля, он говорит, что пожинание плодов аль-фикра, то есть размышления, оно происходит благодаря трем вещам. На прошлом занятии мы с вами говорили, что получение пользы от увещевания, оно нуждается в трех вещах. Да? Назидание, оно в свою очередь нуждается в трех вещах. И вот так же и пожинание плодов размышления, оно нуждается в трех вещах, говорит имам Аль-Гарави, и говорит бикасриль амаль, отказ от далеких надежд. Второе, тамуль фил Куран, размышление о Куране. И третье, киллатуль хульта, ва таманни, ва таалюк бигайрилля, ва шагра валь манан. Третье, это уменьшение общения, мечтаний, связи не с Аллахом, сытости и сна. Это третье. На этом этапе, на этапе тазаккур, поминания, человек пожинает плоды тафаккура, плоды размышлений или поиска истины. Почему? Потому что тазаккур – это стадия, она выше, чем стадия тафаккур. Мы говорили с вами на прошлом занятии. А каждая стадия, которая выше предыдущей, на ней человек пожинает плоды предыдущего. И говорит имам Аль-Гарави, что для этого, для пожинания плодов тафаккура, размышления, поиска, нужны три вещи. Первое – это касруль амаль, то есть отсутствие у человека далеких надежд. Второе – это дабруль Куран, то есть размышление о Куране. И третье – необходимость остерегаться пяти вещей, которые портят сердце человека. Так, первое, что необходимо для пожинания плодов тафаккур. Тафаккур, мы с вами сказали, это поиск человека, который заключается в размышлении над доводами таухида, приходе к правильной акиде, пути, цели, достижение этой цели. Пожинание плодов этого поиска, этого размышления, оно нуждается в этих трех вещах. И первая вещь – это что? Отказ от далеких надежд. Заключается это в том, что человек знает и убежден в том, что уход его из этого мира близок. Переход отсюда в мир вечности очень близок. И что срок жизненный протекает очень быстро. Знание об этом, осознание этого – одна из самых полезных вещей для сердца. Потому что это заставляет человека ценить отпущенные ему дни. Это заставляет пользоваться каждой возможностью, которая ему дается, а возможности, они протекают, проплывают, как плывут облака. Заставляет человека уже сворачивать свитки своих деяний, то есть подытоживать. Потому что уход близок, надо подытожить теперь, что ты сделал в этом мире. Это рождает в нем волю и стремление к Дар-уль-Бака, то есть к обители вечности. Возбуждает в нем устремленность к Дар-уль-Бака, то есть к обители вечности. Побуждает его к тому, чтобы закончить уже приготовление к путешествию, к тому последнему твоему путешествию. К тому, чтобы наверстать то, что было упущено, исправить то, что было упущено. Это, чем еще полезно для сердца, что это заставляет человека быть захид. Захид, то есть аскетичный в этом мире. Это значит не привязываться к мирскому, не брать и не стремиться ко многому в этом мире. И удовлетворяться малым в этом мире. Это побуждает человека стремиться к ахира. И когда человек вот так вот постоянно помнит о близости конца, когда он отказывается от далеких надежд, когда это в сердце все время присутствует, убежденность в этом, тогда это показывает ему тленность этого мира, быстротечность его. Показывает ему, что осталось очень мало. Показывает ему, что мирская жизнь, она уже отвернулась спиной и уходит. И что осталось от нее совсем немного. Как остается в сосуде, в кувшине, когда человек пьет из нее, остается совсем немножко на дне. И вот осталось выпить вот этот последний глоток. И понимает он, что от жизни осталось, наподобие того, что остается от дня, когда солнце уже клонится к горизонту. Что остается? Совсем чуть-чуть. Вот так же остается от жизни. Когда солнце уже над горами и вот-вот скроется за ними. И наоборот, показывает человеку вечность той жизни, ахира. Постоянство ее. Показывает ему, что она грядет. Та жизнь, она грядет. Она надвигается на тебя. Что пришли уже признаки той жизни. Пришли ашрат, то есть те признаки судного часа и признаки вечной жизни. И что ты и она наподобие того, как приедет кто-то к тебе в гости, и мусафир, путник, он едет к тебе, а хозяин выходит навстречу ему и встречает его. И тот идет к нему, а этот идет по направлению к нему. Это двигается сюда, это двигается к нему. И вот-вот они уже скоро вот что, встретятся друг с другом. Чтобы понять это, достаточно обратиться к словам Аллаха Субхану ва Тааля. Чтобы утратить далекие надежды, достаточно посмотреть, что говорит Аллах Субхану ва Тааля. Говорит, «Афараэйта им маттанаум синим». Посмотри, если мы даже им дадим возможность жить многие годы, сумма джаху макану юадуна, потом все равно придет к ним то, что им обещано, ма агна ангум макану юматтаун. Ма агна ангум макану юматтаун не спасет их и не избавит ни от чего то, что они прожили. Говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Юнус, ва йаума яхшурухум каллам ялбасу илля саата минан нахар. А когда они будут собраны к нему, как будто бы они пробыли в этом мире только один час дня, один час, то есть короткое время. И говорит Аллах Субхану Тааля, «Кианам яума яравна алям ялбасу илля ашиятан авбухаха». В тот день, когда они увидят то, что им обещано, как будто бы они не пробыли в мире ничего, кроме времени ашия у духа, то есть немножечко как бы вечером или немножко утром. Вот так им покажется Вечерняя часть дня, утренняя часть дня. Говорит Аллах Субхана ва Тааля в суре Аль-Муминун: قالوا لبسنا يوما وبعد يوم فصل العدين. Когда их там спросят, сколько вы пробыли в мире, они скажут: или пробовали мы день, или часть дня. Спросите тех, кто считал. قال إلا بستم إلى قليل أن كنتم تعلمون. Скажут: да, поистине пробовали лишь немного, если бы вы знали. Пробовали немного, но успели много сделать грехов. И ослушаться Аллаха Субхана ва Тааля. И говорит Аллах Субхана в суре Аль-Ахкаф: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار. В тот день, когда они увидят то, что им обещано, как будто бы они пробовали всего лишь маленькую часть дня, один час из дня. Баляг, таково послание, фагалю ляку иля лькауми фасикуну, разве будет погубен кто-то, кроме народа нечестивого? И говорит Аллах Субхана ва Тааля в суре Тааха: يتخافتون بينهم. Они переговариваются друг с другом шепотом, там, в ахира. Илля бистум илля ашра. И говорят: вы там пробовали на земле только 10 дней. Нахну алам бима якулун. Аллах Субхана говорит: мы лучше знаем, что они говорят. Из якулу амсалухум тарикатан илля бистум илля яума. Будет говорить: самый примерный из них вы пробовали там только один день. Однажды пророк, алейхиссалату вассалям, обратился с хутбой к своим сподвижникам, когда солнце уже близилось к горизонту, оно уже было над горами, и сказал: «Инна улям ябка мина дунья, фима мада мина, илля кама бакия мин йомакум хаза, фима мада минху». От этого мира, по сравнению с тем, что уже минуло, осталось столько же, сколько осталось от этого дня, по сравнению с тем, что минуло из него. Однажды пророк, алейхиссалату вассалям, проходил мимо сподвижников своих, они занимались тем, что ремонтировали хижину свою, дом. Он сказал: что делаете вы? Они сказали: ну вот эта хижина, она прохудилась, испортилась, мы вот ее чиним сейчас. Он сказал: Мораль амра илля аджра миназа. Я думаю, что дело ближе даже, чем это. То есть обещанное вам и аджаль, и смерть, и судный день, оно ближе гораздо даже того, чтобы заниматься такими вещами. То есть указание на что? На близость аджаль, близость конца. Отказ от далеких надежд, это называется по-арабски «касруль амаль», в отличие от «тулуль амаль». «Тулуль амаль» – то, что порицается. «Касруль амаль» – отказ от далеких надежд, когда человек не питает. Оно строится на двух вещах. На убежденности, в скоротечности этого мира, в тленности его, в том, что нужно будет расстаться с ним, и убежденности во встрече с вечной жизнью, в ее постоянстве и длительности. На этих двух вещах. И потом человек сравнивает то и это и выбирает потом то, что лучше. Второе, что необходимо для пожинания плодов тафаккура, размышления, говорит имам аль-Гарави, это что? Тамуль фил-Куран, размышление о Куране. Размышление о Куране — это значит устремление взгляда сердца к смыслам Курана. Значит, концентрация сердца на размышлении о Куране, о том, что сказано в Куране, на понимании Курана. Собственно говоря, понимание Курана, размышление о нем – это и есть цель его ниспослания. Это и есть цель его ниспослания. Не просто чтение без понимания, без размышления о Куране. Аллах Субхану Тааля говорит: «Китабы назальнау илейка мубарак». Книга, которую ниспослали мы тебе, благословенна ли ядаббару аяти, для того, чтобы поразмыслили над ее знамениями, и чтобы вспомнили обладающие разумом. Тазаккур, вспоминание. Суре Сад. Говорит суре Мухаммад, Аллах Субхану ва Тааля: афаля тадаббаруна аль-Куран ам аля кулубихим аквалуа. Неужели они поразмыслят о Куране или на сердцах их засовы? И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Фалям яддаббару аль-кауль». Неужели не подумают, не поразмыслят о слове? И говорит суре Зухруф: «Инна джаалнау Куранан арабийан ля'аллакум таакилун». Мы его сделали, ниспослали Кураном на арабском языке. на ясном арабском языке, что, может быть, вы поразмыслите, подумайте, образумитесь. Хасан аль-Басри говорит: «Назарал Куран ли ютадаббар, юам аляби». Куран ниспослан был для того, чтобы люди размышляли о нем и совершали деяния сообразно ему, а они свели все деяния к его чтению. Да, безусловно, чтение Курана – это хорошее деяние, богоугодное деяние, за которое есть награда. Посмотрите слова Хасана Басри, субханаллах. Куран ниспослан для того, чтобы размышлять о нем и действовать сообразно ему, а они свели все деяния только к его чтению. И нет ничего полезнее для раба, для его мирской жизни, для его вечной жизни. Нет ничего ближе к тому, что может обеспечить ему спасение, чем размышление о Куране. Долгое анализирование того, что сказано в Куране. Концентрация человека на размышлении о смыслах аятов Курана. Потому что это открывает человеку знание о том, что есть благое, что есть злое, без остатка. Дает ему понять признаки хорошего и признаки плохого, добра и зла, пути добра и зла, причины добра и зла, плоды, итог тех и других, тех, кто совершает зло, тех, кто совершает добро. Размышление над Кораном дает в руки человека ключи от сокровищницы счастья, от полезных знаний и укрепляет столпы имана в сердце человека. Воздвигает здание имана, конструкцию имана в сердце человека. Показывает человеку, собственно, образ дунья и ахира, этого мира и вечного мира. Показывает ему в сердце образ рая и ада. Помещает человека между общинами, то есть он как будто видит эти общины, видит, что происходило с ними, как Аллах Субхану Тааля вознаграждал общины, или как Аллах Субхану наказывал, уничтожал общины. Показывает человеку назидание, показывает человеку справедливость Аллаха и снисходительность Аллаха. Размышление над Кораном дает человеку знание о сущности Аллаха Субхану Тааля, о его зат, сущности, о его именах, о его атрибутах, о его действиях, что любит Аллах, а что ненавидит Аллах. Показывает человеку путь, который ведет к Аллаху, сират. Показывает человеку, что будет для тех, кто пройдет по этому пути и прибудет к Аллаху Субхану Тааля. Показывает, что может прервать этот путь, помешает движению на этом пути. Показывает размышление над Кораном. Показывает человеку размышление над Кораном, что такое нафс. Что такое нафс, что такое душа, каковы качества души. Показывает человеку, что может испортить его деяния и что, наоборот, делает их действительными. Показывает человеку путь обитателей рая и путь обитателей ада, их деяния, их состояние, их качества. Показывает человеку уровни счастливых и уровни несчастных. Показывает человеку виды людей, в чем они сходятся, в чем они отличаются друг от друга. В общем, размышление над Кораном, оно знакомит человека с его Господом. Знакомит человека с путем, с дорогой, которая ведет к его Господу. И с той наградой и с теми почестями, которые ожидают человека, который прибудет к своему Господу. Три вещи. Итак, размышление над Кораном дает человеку, знакомит человека с его Господом, которому его призывают. Это раз. Второе, с путем, ведущим к его Господу. И третье, с теми почестями и наградами, которые ожидают человека, который прибудет к его Господу. А также размышление над Кораном дает человеку три вещи, противоположные трем упомянутым. А именно, то, к чему призывает шейтан. Путь, который ведет к этому, к чему призывает шейтан. И третье, что будет с человеком, который отвечает на зов шейтана? Унижение, наказание, и так далее, после того, как он придет к тому, к чему звал шейтан. Получается, вот эти вот шесть вещей, знать о которых необходимо человеку. Размышление над Кораном позволяет человеку узнать вот эти шесть абсолютно необходимых для человека вещей, увидеть их. Человек видит Ахира сердцем, как будто бы он уже там. И для него исчезает этот мир, как будто бы он не в нем. Человек получает возможность отличать истину от лжи во всех разногласиях, которые существуют в мире. Люди разногласят друг друга во многих вопросах. Размышление над Кораном помогает понять, где истина, а где ложь во всех этих разногласиях, которые происходят. Размышление над Кораном показывает человеку истину истиной, а ложь ложью. Дает человеку способность различать. Дает ему свет, при помощи которого он различает, где гуда, где прямое руководство, а где заблуждение. Где отклонение, а где следование по правильному пути. Дает человеку силу в его сердце, дает жизнь в его сердце, расширяет его сердце, дает простор и радость. И он оказывается в одном положении, большинство людей в другом положении. Смыслы Корана, они все строятся и сводятся к тавхиду, к доказательствам тавхида. Единобожие, доказательством единобожия. Знанию об Аллах Субхану ва Та'аля, о его атрибутах совершенства, знания о тех недостатках, к которым не имеет отношения Аллах Субхану ва Та'аля. Смысл Корана сводится к вере в посланников, упоминанию доводов правдивости посланников, истинности пророчества, знакомит с правами пророков и посланников и с правами тех, кто послал их, с правами Аллаха Субхану Тааля. Коран строится на, мы сказали, таухиде, знание об Аллаха Субхану Тааля, знание о том, кто такие пророки, их права, права Аллаха Субхану Тааля, да? К вере в ангелов, посланники Аллаха Субхану Тааля, в том, что касается созидания его, в том, что касается повеления его, выполняющие по дозволению Аллаха Субхану Тааля и воле Аллаха Субхану Тааля те функции, которые им поручены в высшем мире и в низшем мире, в том числе функции, связанные с самим человеком, с момента, как только зацепилась капля в матке, в чреве матери, с этого момента и до самого конца, пока не встретит своего Господа человек и не предстанет перед Господом, есть ангелы, которым поручено заниматься человеком от этого начала до самого конца. Построены смыслы Корана дальше на вере Йомуль-Ахир, вечную жизнь, что приготовил Аллах Субхану Тааля для своих приближенных в обители наслаждения, абсолютного наслаждения и блаженства, там, где не почувствуют страдания люди, где нет ничего, что может расстроить их и испортить их существование, и что, наоборот, приготовил Аллах Субхану Тааля для своих врагов, обитель мучительного наказания. Там, где к наказанию, мучению, страданию не примешивается даже маленькой толики радости. Только страдания. К страданию не примешивается даже мельчайшая радость, успокоение, отдых, умиротворение какое-то. Нет ничего. И подробности всего этого разъясняются в Коране. А также строится Коран на разъяснении приказов и запретов Аллаха Субхану Тааля. Шариата и предопределения. Халяля и харама. Аль-Мава'из, увещеваниях и назиданиях, историях, притчах, причинах и мудростях, основах, началах и целях в создании и повелении Аллаха Субхану ва Тааля. В понимании, конечно, Корана, в размышлении над ним, есть еще гораздо больше и больше польз и мудрости, кроме тех, которые мы перечислили. Это что касается таамуля Корана, то есть размышления над Кораном. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи.